Глава вторая. О том, как я послал гномов. Под вечер пришел Коэм. Он далеко не все смог понять в свитках от силы 1/5. Но даже этого уже достаточно. Я должен примерно 12 327 золотых. И это не считая процентов, что капают не по-детски, где около 37% в год. Конечно, надо учитывать, что Коэм большую часть не смог перевести. Но даже того, что он смог перевести, мне уже хватает. Я не стал повторять прежних ошибок и вызвал себе в тронный зал гномов. Сейчас будет строгий, но справедливый суд по моим правилам. «Ты как там тебя? Переводи!» Начал я сам себя заводить. «Я трезвый и вполне адекватный, но ситуация требует моей неадекватности. Переводи!» «Я клал на вас и на ваши бумаги. Перевел?» Переводчик начал что-то возбухать, но я его пресек. По условиям договоров отвечает только наследник. А я не наследник. Я пока что еще никто. Пока меня не признает король, я никто. И потому отклоняю вашу просьбу о досрочном погашении долгов. И вообще отклоняю все претензии по долгу до тех пор, пока меня не признают наследником. Не скрывая ехидства, прикрылся я параграфами договоров. Гномы заткнулись и слушали меня. Посему, пока я официально не вступил в наследство, я не имею права выплачивать долги по кредитам своего отца. Вот стану полноценным наследником, и тогда милости просим, приезжайте за долгами. А пока, простите, не могу. Договор надо соблюдать. Поэтому прошу приостановить проценты по сумме до момента вступления в наследование. На этом все. Вас больше в долине никто не держит. Вас сопроводят до тоннеля из долины, сказал я, усмехнувшись. Как временами хорошо быть бастардом. Признанный наследник так бы не отмазался. Тебе это просто так не пройдет, сказал мне Адрус, когда мы смотрели вслед гномам. Они не умеют прощать. Пока я не барон, мне пофиг. Ты лучше о себе думай, прощальщик. Застану за исправлением надобностей, не обижайся, — ответил я. «Ты сам же так делал у меня», — возразил мне Адрус. «Так то у тебя, а у меня так нельзя». А что я мог ответить? «Признаюсь, было такое за мной. Но есть разница. Сайт там, где и без тебя уже все засрано. Или там, где и муха еще не валялась». Только гномы отъехали, как я счел, что меня кто-то проклял. Это же надо так умудриться сломать дорогую машинку. Какой-то даун перетянул стальной тросик тетивы на арбалете. В итоге тросиком покалечило его, пересекло по ноге, а гномий арбалет раскурочен. Вся эта хрень произошла чуть ли не у меня на глазах. Какого черта пережал трос поршнем спуска? Резанул краем поршня спуска стальной тросик и на отдаче словил бедро. Помножим отдачу стального лука на силу натяжения. Как думаете, насколько рассекло бедро, придурку? Так у меня вместо 23 гномьих арбалетов стало 22. Где я вам найду стальной трос в своем баронстве? Я же на фоне всех последних событий всерьез задумался о Дарине. Есть такой гном в городе Ферреро. Я мало что о нем знаю. Знаю только то, что он сбежал от своих к людям. Знаю, что он хороший кузнец. Знаю, что у него брат в полной попе в их гномьих терках. А также я знаю, что на него могу рассчитывать. Не такая он личность, чтобы бить в спину. Решено, отправлю гонца в Илмар. Кто это будет и как передаст сообщение, это не моя забота. Мне важен результат. Мне нужен переводчик из гномьего. Мне нужен хороший кузнец. Мне просто нужен тот, на кого я могу положиться. Мне есть что ему предложить. На крайний случай я согласен встрять в гномьи разборки в его дела. Это на крайний случай. Влезать в то, о чем я не знаю, нелепо. Но я и на это пойду. «Лорин, ты куда глядел?» Стараясь сдерживать эмоции, я тихо сношал лучника, покойного бродяги, за ранение арбалетчика и поломку арбалета. назначен старшим на стрелками, так соответствуй. Ваден, сними с меня старшинство. Достали! Дышал на меня легким перегаром низкорослый лучник. Толпа баранов! Так, давай не ной. Ты думаешь, мне легко? Давай не раскисай. Если впряглись в воз, то надо его на себе тащить. Я предпочел игнорировать перегар. Стрелок и так на нервах. Зачем его лишать последних удовольствий в жизни? Главное, чтобы эти удовольствия не вышли боком и были в меру. Так сказать, для поднятия тонуса и релаксации. Когда гумусом будешь заниматься? Этот дурак от безделия места себе не находит. «Да слышал уже!» — усмехнулся Лорин. «Еще бы! Это теперь самый расхожий байк среди солдатни. Кобылица объездила жеребенка». Между прочим, эта байка через Хелрика была пущена в народ под моим чутким руководством. Так надо. Если по традициям, то гумус обязан был жениться. А тут такая молва вылезает. Огласка местных хитросплетений, что убавляет прыть выйти замуж у совратительницы малолетних. Ваден, мы тут с парнями подумали, доверь самим учить. Не надо постоянных проверок. Ты всех нервируешь. Занимайся другим. К стрелкам не суйся. Мы сами их подготовим. Внезапно парня прорвало на откровение. Ух ты, какой поворот разговора. Что ж, я тебя услышал. Слово? Ручаешься? Подготовим. Дай время. Все будут на уровне. Мне бы кто время дал. Сам же понимаешь, что бойцы нужны не сейчас, а еще вчера. Так что хоть и шкуры вывернись, но ускорь подготовку. Отвечал я и смотрел по сторонам. А стрелки временами как бы случайно посматривают в нашу сторону и прислушиваются к нам. Делайте, что хотите, но за результат спрошу. Следующая проверка будет через неделю. Не увижу результаты через 8 дней, с тебя и спрошу. Примечание. Неделя в мире Райан состоит из 8 дней. Конец примечания. «Я не подведу», — смотря мне в глаза сказал Лорин. «Мне это кажется, или он постарел за последние недели?» «В глазах какая-то тоска и еще что-то, что я не могу понять. Хотя что это я загоняюсь? Все на поверхности». В моем присутствии стрелки нервничают, а один до того запсиховал, что с перепугу сломал арбалет и себя положил на больничную койку. Блин, надо что-то думать с больницей. Не дело это, когда все лечатся, кто во что горазд. Штурм наглядно показал, что медиков в баронстве не хватает. Есть несколько бабок-знахарок, но это имитация медицины. Мазь от орков, как говорил в столице маг-графа, палка о двух концах. Раны лечит, но душу калечит. Знать бы еще, что он имел в виду под этими словами. В любом случае, нельзя просто так его слова пропускать мимо ушей. В общем, вырисовывается еще одна проблема, где бы достать нормальных лекарей. Я на время ушел в свои мысли, и Лорину пришлось второй раз повторять только что сказанное. «Ваден, тут еще вот какое дело. Ты обещал!» Замыкаясь в себе, тихо прошебуршал стрелок. «Антеро?» «Да, и Варун. Считаешь, что сейчас уместно?» «А когда еще? Ты обещал?» «Теперь мне все понятно. Вот откуда у тебя грусть в глазах. Я и не понял, как для тебя был дорог бродяга. Чем же тебя за душу так зацепил мой отморозок? Ты же знал его меньше, чем я. Может, поэтому он для тебя так важен, потому что ты знал его меньше, чем я? Я же знал его ублюдком, у которого временами просыпается совесть. Я в основном видел его с плохих сторон, а тебе он просто не успел показать себя дерьмом. Хотя кому я вру? Себе вру. Антеро был ублюдком, тварью, скотиной, но это мой ублюдок, тварь, скотина. Родная сволочь, что бы между нами ни было. Или, может, для тебя первоочередной Варун, а Антеро только за компанию? Лорин, я помню, впрочем, хорошо, что напомнил. Устроим на днях. Я невольно ударился в воспоминания. После очередного штурма погиб Антеро. Пока бойцы графа зализывали раны, мы опять получили передышку. Я тогда вел себя не лучшим образом. Я ужрался до просячего визга, пил в одну харю в своем шатре, швырял предметы мебели в тех, кто входил в шатер. В общем, меня смерть бродяги немного подломила. Сразу после боя я прилюдно обещал устроить своему отморозку самые пышные похороны в баронстве. Признаюсь, пышных похорон не получилось. Не до похорон было. Так взяли и просто закопали в земле неподалеку от других павших бойцов. Свое слово надо всегда держать при условии, что ты дал это слово по своей воле. Без нажима на тебя и вообще способен слово исполнить. Иначе сам себя уважать не буду. Лорин, все будет. О подготовке бойцов думай. На днях будет перезахоронение. Этими словами я завершил инспекцию будущих стрелков. Уже в замке я понял, что похороны отморозка — это не только наша с Лорином сентиментальность. Это весомое событие, важное в местной болотной политике. А с какого перепугу один Антеро достойно высших почестей? А чем подвиг Элба или Озерного хуже? Чем старики, что умирали при активации амулетов в диких раз хуже? Подвиг он всегда подвиг. А кто этот подвиг делал, неважно. Пока мы помним, они живы.